Глава вторая. Стоя в кузове грузовика, одетый в камуфляж 70-летний Степа, читая свои стихи на летном поле военного аэродрома, перед сидящими на земле и на броне танков солдатами. Слышен звук приближающегося вертолета. Женщина огромной силы в шахту метрополитена, тюбинги в руках носила, тетя Поля, подьве смены, заковав металл к утру, колоссальную дыру. Солдаты ржут и аплодируют. Рев пролетающего вертолета заглушает Степина слова. «Эти мои стихи», — кричит в микрофон мой папа, — «знакомы вам с детства, и с детства были знакомы вашим родителям. Я, деточки, уже очень старый человек, и я боюсь летать на самолетах, но я к вам не мог не прилететь, потому что есть у меня такая книжка «Наша история». Дружные аплодисменты. И здесь, на афганской земле, исполняя свой интернациональный долг, вы, деточки, вписываете в эту книжку новые страницы. Аплодисменты. «Страницы новых побед», продолжает кричать микрофон Степа, «в нашей борьбе за счастье всех народов нашей планеты. И разрешите мне закончить цитаты из себя самого. Это наша история, и до другой истории у нас нет». Громовые аплодисменты. Степа с помощью солдат спускается с грузовика, пожимает руки офицерам, раздает автографы и направляется к ожидающему его газику. «Браво, браво!» — хлопает в ладоши прикрепленная к Степе пухленькая офицерская жена. «Спасибо, милая». Она открывает перед ним дверцу газика и садится в него вслед за Степой. «Послушай, деточка, я тебя не очень обременяю?» — спрашивает Степа. «Ну что вы! Для меня это такая честь помочь вам, Сергей Владимирович!» — радуется офицерская жена. «Степан Сергеевич!» — поправляет ее Степа. «Меня, Клавочка, зовут Степан Сергеевич. Можно просто Степа?» «Ох, простите, Степан Сергеевич», — смущается Клавочка. «Это я по инерции. Мы же Сергея Владимировича Михалкова ждали, а в последний момент Москва его на вас заменила. Вы уж меня извините». «Да ради бога! Меня с Михалковым часто путают. Наверное, потому что он тоже заикается». И задумчиво, пожевав губами, спрашивает: «А что, если у багажа будет перевес?» «Не имеет значения», — успокаивает Степу Клавочка. «Мы все, что вы купите, на нашем самолете отправим». «Вот как раз на этом завтра и отправим». И показывает на большой самолет, из которого солдаты выгружают длинные ящики. «Это бомбардировщик?» — уважительно спрашивает Степа. «Нет, это черный тюльпан. Видите, гробы привезли». Степа морщится и закрывает глаза. По сторонам дороги валяются опрокинутые обгоревшие танки и БТРы. Газик, в котором едет Степа, и две бронемашины с охраной мчатся со скоростью 90 км в час. Охрана едет впереди и сзади, чуть сбоку от газика, так что встречной бурбухайке, сверху донизу изукрашенному афганскому грузовику, приходится свернуть на обочину. Из бурбухайки вываливаются ящики и выпрыгивают люди в челмах. Солдат за рулем газика крутит настройку приемника, поет Пугачева. «Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров и на все деньги купил целое море цветов». «Так вам нужна хорошая дубленка?» — спрашивает у Степы Клавочка. «Да, для жены». «Сейчас все купим. И дубленочку, и технику вашим внукам. Тут очень хороший шопинг. Я, кто к нам не приезжал, всех артистов возила отовариваться. И Кобзона, и писателя Аркадия Инина. Звуки взрывов. Степа задумчиво жует губами. «Степан Сергеевич, это в горах», — успокаивает Клавочка. «Вы не волнуйтесь». «Я не волнуюсь, я просто думаю. Как это в жизни удивительно получается. Еще вчера мы с тобой были незнакомы, а сейчас как будто я тебя 100 лет знаю». Клавочка кокетливо улыбается Степе и начинает подпевать Пугачевой. «Миллион, миллион, миллион алых роз, из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы». Очередная встречная бурбухайка мечется из стороны в сторону, водитель не знает, куда свернуть, чтобы уступить дорогу конвою. В последнее мгновение перед столкновением едущий перед Степиным газиком БТР сворачивает на обочину. Взрыв. Солдат с мгновенно окутавшегося пламенем БТРа выбрасывает на дорогу. Второй БТР, не успев затормозить, наезжает на них. Клавочка реагирует мгновенно, сталкивает Степу на пол газика и на всякий случай накрывает его своим телом. Второй БТР пятится назад и останавливается. На асфальте в луже крови лежит раздавленный солдат. Тишина. Летом 82-го, когда папа летал с выступлениями в Афганистан, мама была на гастролях в Париже. Я крутился на московском кинофестивале, Нина ночевала в городской квартире, а дети оставались в Шишкином лесу одни. За ними приглядывал мой брат Макс, но он, как всегда, был влюблен.